Глава 12. Ульяна. У малышек послеобеденный сон. Алмаз гуляет во дворе. Иван ушел в подвал. Что-то ему проверить надо в котельной. А я села поработать. Просматриваю несрочный заказ для одного заказчика. Он производит канцелярские принадлежности. Компании много лет, и им пора обновляться. Сайт, что у них сейчас, это, конечно, лютый ужас. Такая седая древность, что страшно подумать, как они еще продают через него. Понятно, как выезжают на постоянных клиентах. Но нужны и новые люди, обязательно целевой лид. Необходимо приток свежего воздуха. В это понятие включаю все. Новые клиенты, новый дизайн, начиная от логотипа и слогана, и обязательно обновление сайта. Сижу, составляю примерный план, делаю наброски и заметки. Что нужно убрать навсегда и что добавить. Углубляюсь в процесс работы и не замечаю, как пролетает время. И тут звонит телефон. Мои брови взлетают вверх, когда вижу, кто мне звонит. Точнее, перезванивает. Анна Романова. «Привет», — отвечаю на звонок. «А я уж думала, все, не услышу тебя до конца месяца». «У тебя все хорошо?» — переходит она сразу к делу. Слышу в ее голосе напряжение. Я хмыкаю и спрашиваю коллегу. «Ты не открывала мое сообщение?» Она раздраженно вздыхает. «Нет, Ульяна, не проверяла. Появилась связь и увидела 100 пропущенных от тебя. Только не говори, что ты и твои дети спалили мне дом». «Вот же дрянь. Между прочим, я не звонила ей 100 раз. Всего-то 2 звонка сделала и пару сообщений написала». Кратко описываю ей ситуацию, стараясь говорить четко по делу, как это делаю с клиентами. Разжевываю, как маленькому ребенку, что и как произошло. О том, что я дома перепутал, я ни слова не говорю. Сообщаю лишь то, что сосед оказался рядом и пришел на помощь. Позволил пожить пока в своем доме. Благо, у него место есть, и качество жилья в десятки раз лучше, чем у Анны. А уж какой там сосед меня спас, ей знать не обязательно. Рассказываю ей о забитой канализации. А потом все-таки не могу сдержать эмоции. «Ты меня подставила, Аня». Говорю с негодованием в голосе. «Ты расписывала, обещала мне дом, будто это элитный коттедж. А по факту даже гостиница с одной звездой будет лучше. А у меня маленькие дети, Ань. Для молодой компании, которая приехала день и ночь провести за городом. Может, это дом и отличный вариант. Но не для проживания здесь месяц, да еще с маленькими детьми». «Это все лирика», — говорит она крайне недовольным тоном. «Ты сказала, будто канализация забилась. Ты меня за дуру держишь? Твоя мелкотня забила. Я знаю вас, мамаш, которые все сваливают на других». «Дети бестолковое дело натворят, а вы не хотите отвечать за их идиотские поступки. Лучше скажи правду». У меня даже дар речи теряется. Какого фига? «В сообщениях найдешь квитанцию от сантехников», — говорю ей. «Они достали застарелый засор с намотанным на него дерьмом. Спасибо, лучше скажи, что тебе самой не пришлось возиться. Ах да, я не стала убирать последствия того засора, который сделали твои подстояльцы, что были до меня. И вообще, с чего ты взяла, что я вру? Может, это ты лжешь? Специально дала мне этот дом, чтобы потом за мой счет выехать. Решила, что потом предъявишь мне за поломки, к которым я не имею никакого отношения. Не выйдет, Аня». Слышу, как она гневно пыхтит в трубку. Я тоже яростно нажимаю телефон. Как-то не представляла, что ситуация выльется в то самое, что никогда не тонет и воняет. «Так, я посмотрела квитанцию. Я тебе не верю, поняла?» В ее голосе прорываются визгливые, даже истеричные нотки. «Ты подговорила рабочих написать эту чушь. Наверное, и сумму попросила указать с дополнительным ноликом. Ульяна, ну ты и тварь. Я-то думала, сдаю дом порядочной коллеге, а ты, какая же ты подлая. Вот не зря говорят, что нельзя иметь дел со знакомыми. Себе дороже выйдет. А я по-доброму к тебе». Я просто сижу и офигеваю от ее заявления. «Ты, блин, серьезно?» Нервно смеюсь я. «Аня, ты случаем не офонарела? Я тебе все по полочкам разложила. Ты... Значит так, я не желаю ничего знать. Главное, чтобы ты оставила после себя дом в том же состоянии, какой он был до твоего заезда. И лучше прямо сейчас иди и убирай там. Если хоть волосок найду, подам на тебя в суд. Поняла меня?» Я даже не успеваю ей ответить, как она бросает трубку. Смотрю на экран телефона и в сердцах шиплю. «Сука». И тут же за моей спиной раздается детский голос. Сонно произносит Манюня, точно повтори за мной это слово. И Катюша повторяет. Я возвожу глаза к потолку и начинаю стонать в голос. Из-за этой сволочи по имени Анна Романова разбудила детей, да еще выругалась в голос, и они, конечно, услышали новое слово и запомнили его. Класс. На кухню входит Иван, видит мое страдальческое лицо. Сонных, но довольных малышек и вопросительно поднимает брови. «Я что-то пропустил?» Спрашивает он, садится на корточки перед моими крошками. Я издаю нервный смешок. «Ага, мои дети выучили новое слово». «Да, какое же?» Улыбается Ваня. И девчонки в один голос радостно ему сообщают. Детей снова уложить спать уже нереально. Они носятся по всему дому, визжат, как дикие индейцы, играют, веселятся и, в принципе, кроме производимого шума, мне не мешают. А вот у Ивана глаз начинает дергаться, хотя он старательно делает вид, что все в порядке. Но это не так. Мужчина не привык к подобному ритму и звуку своей жизни. «Маша, Катя, давайте вы будете тише играть, хорошо?» Пытаясь призвать девчонок к порядку. «Нет!» — визжат они одновременно. Ладно, хоть ругательства не вспоминают. Вообще, единственный верный способ, чтобы дети не запомнили плохое слово, сделать вид, что нет ничего в нем особенного. Не реагировать, не просить и уж тем более не требовать никогда его не повторять. Поверьте, эффект будет точно противоположный. Поэтому я сразу предупредила Ивана, чтобы он никак не комментировал новое познание моих дочек. И спустя некоторое время они уже не вспоминают про то словечко, коим я обозвала Анну. «Ну, мультики?» Делаю еще попытку. «Нет!» Орут они счастливо, начинают прыгать с кресел на диван и обратно. Алмаз, правда, куда-то в угол забился. Бигль иногда устает от активности малышек и прячется, дабы перевести дух, набраться сил и потом не уступать им в энергии и дикости. «А давайте я вас покатаю», — предлагает Иван. Манюня и Катюня прекращают прыжки, подбегают к нему с горящими от радости глазами. Ну все, Ивану пришла хана. Он изображает коня и катает на своей спине то по очереди, то сразу двоих. Мои ангелы еще никогда не были так счастливы. А я начинаю грустить. Рано или поздно мы съедем. Или в другой дом, или... Если Иван согласится разрешить нам тут пожить весь срок, но мы все равно уедем домой. Мне приходит СМС, и я отвлекаюсь от идиллии. Это подруга пишет. «Как тебе мой подарок? Получила? Успела опробовать? Или ночью поиграешь?» Я хмыкаю, отвечаю Полине. «Поля, ты дурында. Посылку притащил идиот и при Иване заставил меня вскрыть и посмотреть перебор, что он рабочий. Это звездец. Хорошо, хоть Иван оказался с юмором, но я тебе это еще скоро не прощу». Она сразу отвечает: «О, твой герой оценил размерчик, ничего не предложил. Ну, поиграть вечером. Ты, он и приборчик. Была бы она рядом, я бы ее стукнула тем самым приборчиком. Пишу ответ: не предложил и вообще, мне пора». Но Полина не сдается. «Оля, не будь дурой. Бери жеребца за то, что там обычно их берут, хотя неважно. Короче, предложи ему массаж. Как раз вибратор сойдет за вибромассажер. По спинке ему поелозишь, а там глядишь, что волшебное случится». Я только лицо рукой закрываю и смеюсь. Отвечать дальше не вижу смысла. У подруги одно на уме — меня с кем бы свести. Вместо того, чтобы переписываться ни о чем с подругой, беру, включаю камеру на телефоне и делаю много-много снимков. Ваня с моими девочками. А вот и Алмаз прибегает. Пес скачет вокруг Ивана, тоже хочет на сильной спине покататься. Блин, у него и правда может спина заболеть. Массаж понадобится. Встряхиваю головой и прогоняю мысли, навязанные подругой. Углубляюсь в работу. У меня есть время сделать дела. Все-таки как хорошо, когда в доме есть мужчина, да еще такой чудесный, просто нереальный, как Иван Дубов. И с этими мыслями снова отвлекаюсь от работы и забиваю в поисковик «Дубов Иван Николаевич». Ого, а он не солгал насчет авиакомпании. Правда, я представляла себе нечто крупное по типу городского аэропорта. А это просто поле со взлетной полосой. Имеется одна серьезная постройка. Выглядит как будка, обшитая сайдингом. Административное здание. Есть ангар для самолетов и еще какие-то мелкие будочки. И все такое старенькое, обшарпанное. Да и сами самолеты, точнее самолетики, выглядят совсем не внушая доверия. Я на борт такой древности точно бы не села. Пишет, что авиакомпания предлагает развлекательные прогулки, туристические путешествия над тайгой, а еще занимается перевозкой грузов карго. Карго? Что такое карго? Лезу в интернет. Ага, вот нашла. Это упрощенная перевозка товаров с пересечением границы без долгой процедуры оформления. Ох, надеюсь, Иван ничего противозаконного не возит. Отметаю эти мысли, углубляюсь дальше. Смотрю отчетность компании. Кстати, Иван действительно владелец и генеральный директор компании со 100% долей. А вот финансовая аналитика удручающая. Авиакомпания уже третий год в убытке. Несколько судебных процессов уже прошли и не в пользу Дубова. Один еще и идет. Я не бухгалтер, не финансовый аналитик, но все равно понимаю, что дела у него плохи. И как он тогда работает, живет. А еще пообещал уладить вопрос с Романовой. Я ему пересказал разговор с коллегой, а он махнул рукой и заявил, чтобы я не ломала голову, он все решит. Она не станет мне ничего предъявлять этот раз. Извиниться за все это два и три оплатят счет. Хотя этот счет она должна оплатить не мне, а Ивану. Черт. Смотрю разные фотки его авиакомпании, которые нахожу в сети. По идее, тут продавать компанию надо, либо срочно модернизировать и делать из этого убожества конфетку. Но вложений надо просто пипец. А потом я нахожу его сайт. Издаю негромкие, нечленораздельные звуки. Если я думала, что сайт канцелярского магната старый, неудобный, вообще несовременный, то по сравнению с сайтом Дубова он просто шедевр. Похоже, этот сайт делал какой-то любитель, причем просто скачал конструктор и налепил всего подряд, не понимая толком, что и зачем делает. Соцсеть единственная есть, и она мертвая. Последние записи были сделаны 5 лет назад. И как он находит клиентов? Я хватаюсь за голову и не знаю, как ненавязчиво намекнуть Ивану, что его компания в глубокой же, и что ему срочно нужно нанимать команду из крутого маркетолога, айтишника. Но тут я могу пригодиться. Но самое главное, нужен инвестор. Закрываю все вкладки очень вовремя. Детей Иван уматывает так, что они сами просят пощады и садятся смотреть мультики. «Ух!» — смахивает он со лба несуществующий пот. «Сколько же в них энергии!» Я смеюсь и киваю. «Дальше будет только веселее», — говорю с улыбкой. И хочу спросить его, рассказать подробнее о его детище, как вдруг Иван говорит. «Завтра утром я уеду, у меня работа, нужно доставить груз». «О, хорошо», — произношу озадаченно. «Мой друг приедет за мной, он и привезет кое-что. Я попросил, чтобы купил еды и всякого остального». Иван как-то смущается, говоря все это. «Здорово с его стороны. Он твой коллега? Тоже пилот?» «Да-да, он тоже летает». «Утром это во сколько?» — спрашиваю его. «Уже представляю, как встану утром, приготовлю завтрак, накормлю мужчину, а может, и его друг позавтракает. Потом провожу Ивана, прям как жена. Но он вдруг разрушает мою иллюзию». «5 утра я уже буду в дороге, так что спи, Ульян. Я постараюсь не шуметь. Продукты оставлю на столе. Потом, как проснешься, разберешь?» Хлопаю ресницами и тру шею. «Угу, хорошо. А ты надолго?» «На 3 дня», — улыбается он. «Отдохнете от соседа». Я выдавливаю кривую усмешку и говорю. «Скорее-то ты отдохнешь от нас, слушай. Ты тогда спи в своей постели, ладно? Диван неудобный, я видела, как ты спала». «Нет-нет-нет», — настойчиво говорит он. «Но я тоже умею быть напористой». «Даже спорить не смей», — говорю строгим тоном. «Тебе пилотировать. Ты должен быть выспавшимся и бодрым. А с диваном у тебя ничего не выйдет. Поэтому ты спишь в спальне на кровати и точка». Он хмыкает и говорит. «Есть, командир». «То-то же».